Мы сидим за столом. Я, краснорожий и его жена. Маленький злой хорек с накрашенными губами. Последнее женское лицо, которое я увижу. Надо побольше выпить, чтобы потом считалось, что я был очень пьян. Мой шофер, наверное, уже выходит из дома. Скоро-скоро он сядет в грузовик, чтобы организовать мое путешествие. «Как ты пьешь?» — шепчет мне в ухо краснорожий. «Ты просто лакаешь, падла! Делаю тебе первое серьезное китайское предупреждение!» А жена краснорожжего все подливает мне и подливает. Изо всех сил она старается угодить директору худ-фонда. Она открыла холодильник и выставляет на стол холодную форель. Форель! Свершилось. В последний вечер я вкусил еду 1876 года. А пьяный краснорожжий все зудит мне в ухо. «Ах ты, прожорливая!» «Мат! Она тебе все отдала!» «Мат! А я конь свободный! Я вас никого не боюсь!» Он поднимался, сбрасывая на пол посуду. «Скачу, куда хочу! Конь тоже человек!» «Сядь на место, вредитель! Сейчас же!» — тонко орала жена. «Царапай меня! Не испугаешь! У меня все зубы выбиты! Мой отец знаешь, что говорил? Я тебя своей писькой сделал! Что ж ты мое уродуешь?» А я все закусывал форелью 1876 года. Жизнь заканчивалась в этой ужасной комнате. «Ты что сам пьешь? Наливай начальству!» — орет пьяненькая жена краснорожжему. «Да какое он начальство?» — вдруг взъярился краснорожжий. «Говно оно, не начальство!» После этих слов можно было уходить. Эти слова достойны стать последними. В последний раз пишу дома, хочу распорядиться могилой. Написать на ней надо одно слово — занято. Мы не умираем, мы только прячемся в природе. Умираем. В том-то все и дело. Бабушка, забери меня отсюда. Так, по-моему, кончалось одно из писем любимого мною в детстве Лермонтова. Занято. Ничего. В последний раз ухожу из дома.